Я кинул бутылку в море. Волны покачали ее и снова положили к моим ногам. «В чем дело, старина?» — спросил я. «Уш-ш-ш-ш!» — ответило море. «Я понял. Я же забыл записать координаты. Любой мальчишка помнит об этом. Вот они. 68 град, 17 мин, сев, шир, вост, долг. На месте долготы я нарочно ставлю кляксу. Тоже по традиции. Нашедшему бутылку. Приятель, я не знаю, кто ты и откуда. И не знаю, через неделю или через сотню лет бутылка попадет к тебе в руки. Тебе, наверное, интересно, что со мной было. Для тебя это уже было. Ни черта со мной не будет. Объявят мне выговор, возможно, строгий. Возможно, возьмут слово, что в дальнейшем. Но знай, что когда я буду давать слово, я буду держать большие пальцы рук внутри кулака. В этом случае, по старой морской традиции, обещания недействительны. Ты думаешь, что дело было хуже? Поверь, мы не утонем. Мы просто не имеем права уступать финикийцам. В любое время человек должен уметь повторить то, что делали до него. Помни об этом. А при случае давай выпьем за то, чтобы чудаки и Дон Кихоты никогда не исчезали. Они здорово помогают любить жизнь и помогают ценить то, что было до нас и будет после. Только скучные народы в скучные времена могут обходиться без чудаков. Прощай, туман, лед и морские качели поджидают нашу лачонку.